Так говоря, неумышленно всех Менелай опечалил. Громко Елена Аргивская диева дочь зарыдала, сын Одиссеев заплакал, и с ними Атрид прослезился, плача не мог удержать и молодой Песистрат, он о брате вспомнил, о брате своем Антилохе прекрасном, который был умерщвлен лучезарной Деницы возлюбленным сыном. Вспомнив о брате, Атриду он бросил крылатое слово: «Подлинно, царь Менелай, ты разумнее всех земнородных. Так говорит и отец престарелый наш Нестор, когда мы дома в семейных беседах своих о тебе вспоминаем. Ныне ж, послушайся, царь многоумный, меня, не люблю я слез за вечерней трапезую. Скоро подымется Эос, в раннем тумане рожденная. Мне же отнюдь не противен плач о возлюбленных мертвых, постигнутых общей судьбиной. Нам, земнородным страдальцам, одна здесь надежная почесть — слезы слонит и отрезанный локон волос на могиле. Брата утратил и я. Не последний межбранных аргивен был он. Его ты, конечно, видал, а со мной никогда здесь он не встречался, его я не знал. Но от всех был отличен, слышали мы, он и легкостью ног, и отважностью в битвах. Царь Менелай златовласый ответствовал так Песистрату: «Друг, основательно то, что сказал ты. Один лишь разумный муж и годами старейший тебя говорить так способен. Вижу из слов я твоих, что отца своего ты достойный сын. Без труда познается порода мужей, для которых счастье и в браке, и в племени их уготовил Кранион. Так постоянный Нестору он золотые свивает годы, чтоб весело в доме своем он старел, окруженный бодрой семьей сыновей и разумных, и с копьями первых. Мы же, печаль отложив и отерши пролитые слезы, снова начнем пировать. Для умытия рук подадут нам светлые воды, а на утро опять разговор с Телемахом я заведу, и окончим мы завтра, начатое ныне». Так он сказал, и умыться им подал воды Асфалион, спальник проворный царя Менелая великого славой. Подняли руки они к предложенной им лакомой пище. Умная мысль пробудилась тогда в благородной Елене. В чаши она круговые подлить вознамерилась соку гореусладного, миротворящего, сердцу забвенья, бедствий дающего. Тот, кто вина выпивал с благотворным слитого соком, был весел весь день и не мог бы заплакать, если бы мать и отца неожиданной смертью утратил, если бы нечаянно брата лишился или милого сына, вдруг пред очами его, пораженного бранную медью. Диева светлая дочь обладала тем соком чудесным. Щедро в Египте ее Полидамна, супруга Фоона, им наделила. Земля там богата обильная, много злаков рождает и добрых, целебных, и злых, ядовитых. Каждый в народе там врач, превышающий знанием глубоким прочих людей, по елику там все из пьяного рода.